тот вечер вы его как следует не разглядели, но вы ведь видели его до этого несколько раз. Какой он из себя, мисс Деркин? Тощий, как жердь. Воротник всегда поднят. Руки в карманах, локти прижаты к туловищу. Лицо худое, темные волосы. Лохматый. Лен Паркер, подумал Винс. Он взглянул на Эрни, у того, очевидно, промелькнула та же догадка. Ну, слава богу. Дарси откинулась на спинку переднего сиденья Мерседеса и улыбнулась Майклу. У меня была сумасшедшая неделя. Я так и понял, сухо заметил он. Я пытался тебя поймать и дома, и в офисе. Удалось только таким способом. Я знаю. Извини. Не надо извиняться. Отличный день для прогулки, да? Они ехали по шоссе номер 202 в районе Бриджуотера. Я почти ничего не знала о Нью-Джерси, сказала Дарси. Кроме известных анекдотов. Все судят о Нью-Джерси по знаменитой автомагистрали и всем этим очистительным сооружениям. А ведь в этом штате самая длинная береговая линия на восточном побережье и наибольшее количество лошадей на душу населения. Здорово, — засмеялась Дарси. Вот тебе и здорово. Как знать, может, мой патриотизм и тебя заставит полюбить Нью-Джерси. Миссис Хьюз расплылась в улыбке. О, мисс Скотт! Я такой ужин задумала, как только доктор мне сказал, что вы приедете. Спасибо за хлопоты. Комната для гостей наверху готова. Можете привести там себя в порядок после верховой прогулки. Замечательно. Этот день был еще лучше, чем прошлое воскресенье. Прохладный, солнечный, чувствовалась весна. Дарси пустила лошадь легким галопом и целиком отдалась верховой езде. Они остановились, чтобы дать лошадям отдохнуть. Майкл сказал, и спрашивать нечего, нравится ли тебе, и так видно. К вечеру резко похолодало. В кабинете Майкла затопили камин. В трубе была хорошая тяга, и языки пламени полыхали ярко. Майкл налил ей вина, себе приготовил коктейль из виски с пивом, сел рядом на удобный кожаный диван, положил ноги на журнальный столик. Его рука лежала на спинке дивана. «Знаешь, — сказал он, — я все думал эти дни о том, что ты рассказала мне. Ужасно, что случайная реплика может так больно ранить ребенка. Но, Дарси, положа руку на сердце, неужели ты будешь отрицать, что ты не заглядываешь в зеркало и не видишь, как ты хороша? Я не люблю смотреться в зеркало. Дарси засмеялась. «Нехорошо напрашиваться на бесплатную консультацию, но я давно хотела поговорить с тобой об этом». «Да нет, неважно». Он погладил ее по волосам. «Ну, что там у тебя? Давай, рассказывай». Она посмотрела ему прямо в глаза, ища поддержку в его взгляде. «Майкл, я чувствую, ты понимаешь, насколько тяжелые последствия для меня имели те слова. Но ты думаешь, что я, как бы это сказать, подсознательно обвиняла своих родителей все эти годы?» Майкл присвистнул. «Ничего себе! Мне тут делать нечего. Многим приходится годами консультироваться у психотерапевта, прежде чем они способны прийти к такому выводу». Ты мне не ответил. Он поцеловал ее в щеку. И не собираюсь. Пойдем. Кажется, миссис Хьюз отдала на заклание к сегодняшнему ужину самого откормленного тельца. Они подъехали к ее дому в 10 часов. Он припарковал машину и проводил ее до дверей. «На этот раз я не уйду, пока не удостоверюсь, что в подъезде тебе ничего не угрожает. Жаль, что ты не хочешь, чтобы я отвез тебя завтра в Уэллесли. Это ж черт знает, как далеко». «Ничего. И потом, мне нужно кое-куда заехать на обратном пути». «Опять распродажа?» Ей не хотелось говорить о фотографиях Нэн Шеридан. «Что-то в этом роде. Ищу кое-что». Он обнял ее за плечи, потом поднял ее лицо и прикоснулся своими губами к ее губам.